2. Следует признать, что данная политика не только не принесла желаемого результата, но и, наоборот, способствовала притоку пополнений в организации русских националистов. Особое опасение вызывает тот факт, что основной контингент данных организаций, молодежь, объединяющаяся в знак протеста против неэффективной политики законных властей, для самозащиты от произвола полицейских структур и действий агрессивных организаций национальных меньшинств, так называемых диаспор. Начиная с 2008 года и по сей день в России регулярно происходят стычки отрядов русских националистов и отрядов так называемых диаспор. В последние 3-4 года в таких стычках с обеих сторон применяется оружие. Каждый такой случай активно освещается в СМИ. Российское правительство провело несколько показательных судов над участниками подобных стычек, но это не дало желаемого результата, так как значительная часть населения, опасаясь за свою жизнь и свое будущее, поддерживает действия русских националистов. Отмечены случаи осады зданий судов, каждый приговор, вполне законный, встречается с негодованием. В некоторых городах простые граждане создают вооруженные отряды самообороны и патрулируют улицы. 3. Операция «Оливковая ветвь» и последовавшие за ней события вызвали резкий рост антиамериканских настроений в России. На сегодняшний день антиамериканистами является более 90% ее населения. Российской власти ничего не остается, кроме как следовать в фарватере агрессивных настроений толпы. В связи с этим за последний год проведена амнистия по делам националистов. На свободу выпущено значительное количество опасных преступников. Особо тяжелая ситуация складывается на юге России, куда вытеснены русские из Крыма и Украины. Это озлобленная, потерявшая все масса людей живет в лагерях беженцев и является идеальной питательной средой для зарождения националистических и террористических организаций. 4. Армия России, униженная событиями 2014 года, активно поддерживает националистов. Отмечены факты самовольной передачи командирами воинских частей значительных партий боевого огнестрельного оружия националистам при полном бездействии законных властей. Значительное количество оружия попало и продолжает попадать в Россию с территории бывшей Украины. В Ростове-на-Дону налажено сразу несколько полуподпольных оружейных производств, занимающихся как переделкой гражданского оружия в боевое, так и производством боевого оружия. Их продукция по качеству мало уступает заводским автоматам Калашникова, потому что это оружие специально создавалось как мобилизационное, пригодное для производства на малоприспособленных для этого площадях без специализированного станочного парка. 5. Пути влияния на ситуацию через законное правительство России утрачены. Оно может лишь санкционировать то, что делает вооруженная толпа. Президент Быков не пользуется значительной поддержкой населения России, но остается во главе страны для придания видимости законности всему происходящему. Сил, на которые он мог бы опереться внутри страны, кроме как националистических, у него нет. 6. Находящиеся только на территории юга России террористические и подрывные организации националистического толка имеют общую численность до полумиллиона человек. Как минимум вдвое больше мужчин призывного и мобилизационного возраста готовы пополнить их ряды. На вооружении у данных лиц находится более 2 миллионов единиц стрелкового оружия, до 20 тысяч единиц группового пехотного оружия, до 1000 скорострельных ствольных зенитных систем. Особое беспокойство вызывает наличие в данных организациях в значительном количестве противотанкового и противовоздушного оружия. Значительная часть членов этих организаций служила в армии, полиции, участвовала в локальных конфликтах и имеет серьезный боевой опыт, который передает новобранцам. В большинстве организаций установлена строгая дисциплина, безусловное подчинение командиру. Открыто действуют более 20 учебных лагерей, выпускающих специалистов по подрывным и диверсионным действиям. В них преподают специалисты, имеющие значительный боевой опыт, из воздушно-десантных войск, частей специального назначения специальных подразделений сил правопорядка и государственной безопасности. 7. Настоящим привожу список наиболее опасных террористических и подрывных организаций, существующих на территории России, стоящих на антиамериканских позициях и занимающихся подрывной и террористической деятельностью. 7.1. Союз ветеранов, боевая организация, созданная несколькими организациями ветеранов войн в Афганистане и Чечне, имеет отделение по всей территории Российской Федерации, производит централизованные закупки оружия через третьи страны, в том числе германского и израильского, проводит вербовку и обучение добровольцев, сбор средств в качестве добровольных пожертвований. На территории по меньшей мере 50 штатов Российской Федерации имеет боевые лагеря, где проводит бесплатную боевую подготовку, в том числе молодежи и несовершеннолетних детей. Центральный совет организации возглавляет Севцов Владимир Николаевич, генерал-лейтенант воздушно-десантных войск в отставке, участник боевых действий в Афганистане и Чечне, имеющий значительный личный командный и боевой опыт. Оперативный отдел возглавляет генерал-полковник государственной безопасности в отставке Ворончихин Юрий Иванович, бывший резидент КГБ в США, затем заместитель председателя КГБ СССР, руководитель организованного им аналитического центра, работающего на правительство России. Союз ветеранов на данный момент является наиболее опасной боевой организацией националистов, имеет в своем составе не менее 50 тысяч боевых единиц, причем все они являются бывшими и действующими армейскими офицерами, сержантами и рядовыми, отслужившими в армии и имеющими опыт участия в боевых действиях. Вступление в организацию в качестве полноправных членов разрешено только тем, кто отслужил в армии, а затем прошел курс переподготовки в боевых лагерях, с особым упором на совершение актов саботажа и террористических действий в тылу противника. Члены Союза ветеранов участвуют в защите русского населения на территории Средней Азии и Кавказа, наведению порядка, в том числе с помощью оружия. Отмечены факты внесудебных расправ на месте с представителями диаспоры и преступниками. Союз ветеранов пользуется значительной поддержкой со стороны местного населения, особенно в южных регионах. Местные полицейские и армейские силы в значительной степени сочувствуют Союзу ветеранов и при обострении обстановки могут перейти на его сторону вместе с боевой техникой. 7,2. Союз казачьих войск. Опасная подрывная и террористическая организация, состоящая из ряда боевых организаций, таких, как Донское казачье войско, Кубанское казачье войско, Терское казачье войско, Уральское казачье войско, Сибирское казачье войско и некоторых других, опирается на специфическую прослойку жителей России, казаков, вооруженных фермеров-землепашцев, селившихся на границах России и служивших центральным властям, почти полностью уничтоженных большевиками. Примерно во второй половине предыдущего десятилетия в казачьем движении произошел раскол с отделением от него агрессивных националистов, а после событий на Украине почти все казаки вступили во вновь образованные войска. На сегодняшний день казаки пользуются значительным авторитетом в Российской Федерации как противовес неэффективным и коррумпированным полицейским силам. Основной задачей казаков является борьба с уличной преступностью в городах. К патрулированию привлекаются вооруженные местные жители, за мелкие правонарушения применяется телесное наказание на месте. Однако в среде казачества существуют так называемые пластунские сотни, занимающиеся террористической деятельностью. В них состоят, как правило, бывшие солдаты и офицеры десантных войск и спецподразделений. Численность казаков в России на 2014 год составляет не менее 250 тысяч человек. Если считать только активных, принятых в казачество казаков, численность пластунских сотен неизвестна, но составляет не менее 10 тысяч активных бойцов. Так же как и Союз ветеранов, казаки имеют не менее 50 лагерей подготовки по всей территории России, проводят сбор пожертвований, централизованно закупают боевое оружие. Открыто пропагандируется необходимость ведения террористической войны на Украине с нанесением максимального ущерба миротворческим силам. 7,3. Боевые организации украинских и крымских беженцев. Существует не менее 10 организаций, таких как Армия обороны Луганской области, Армия обороны Донецкой области, Смерть бандеровцам, Крымский общевоинский союз. Единого руководства нет. Координация действий осуществляется через Союз ветеранов. Состоят из беженцев и бывших солдат украинских вооруженных сил, совершивших мятеж и перешедших на сторону русских вместе с оружием и боевой техникой. Общая позиция – непримиримая борьба с украинскими силами правопорядка и безопасности террористическими методами, уничтожение так называемых бандеровцев, украинцев, проживающих в западных областях Украины, уничтожение поляков, американцев, крымских татар. Общее количество комбатантов составляет от 100 до 200 тысяч человек, уровень подготовки в общей массе значительно ниже, чем у бойцов Союза ветеранов, однако повышается за счет прохождения различных курсов подготовки и переподготовки. Данными организациями выдвинут лозунг поголовного уничтожения американских, польских, румынских и украинских сил в Украине «Никто не уйдет». 8. Несмотря на отсутствие единого руководства, зачастую различия политических и идеологических взглядов, действия указанных выше групп отличаются высокой эффективностью и наносят неприемлемо серьезный уровень вреда силам стабилизации на Украине. Уровень потерь в коалиционных силах в 2-3 раза выше, а уровень безвозвратных потерь в 3-5 раз выше, чем в Афганистане. Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что на сегодняшний день в Российской Федерации имеются значительные силы антиамериканской направленности, неконтролируемые властями, имеющие хорошую военную подготовку и пользующиеся поддержкой значительной части населения. Наличие подобных сил, а также планы, вынашиваемые ими, представляют собой значительную угрозу национальной безопасности США, так как в случае их прихода к власти в их руках окажется российский ядерный арсенал, который они могут применить против любой из стран мирового сообщества. Такая ситуация не может быть терпима и должна быть разрешена в течение года. Возможные варианты разрешения кризисной ситуации в России. 1. Нанесение ограниченного удара по выявленным местам скопления боевиков с применением крылатых ракет и стратегической авиации, с опорой, прежде всего, на аэродромы в Центральной Европе с целью снижения численности и уровня боеготовности боевиков. Далее, российское правительство своими силами должно взять ситуацию под контроль и устранить угрозу. Данный план, несмотря на всю его внешнюю простоту и привлекательность, практически неосуществим. Прежде всего, для нанесения удара мы должны будем разместить где-то свою авиацию, причем на авиацию стран Западной Европы мы можем не рассчитывать. Их позиция невмешательства и осуждения наших действий давно известна. Мы будем вынуждены перебрасывать на украинские, прибалтийские и центральноевропейские аэродромы значительные силы авиации, обеспечивать дозаправку в воздухе и доставку значительного количества авиационных боеприпасов. При этом, не приходится сомневаться, что в ходе проведения операции аэродромы взлета подвергнутся атакам хорошо подготовленных террористических групп русских, возможные акты саботажа, совершаемые заранее внедренной агентурой. Наиболее разумным выходом при других обстоятельствах было бы введение в Черное море 2-3 американских авианосцев. В этом случае на главном операционном направлении удалось бы создать достаточную плотность удара. Но Турция уже продемонстрировала, что в своей политике она не собирается в должной мере учитывать наши интересы, и на нашу просьбу разрешить проход авианосцев через Босфор мы, скорее всего, получим отказ. Не приходится сомневаться и в том, что движение авианосцев будет своевременно отслежено агентурой русских националистов, после чего они предпримут меры по рассредоточению своих сил, покинут свои лагеря и удар потеряет большую часть своей силы. Как наилучший из возможных вариант, предлагается сосредоточить в Средиземном море все 4 Апл-класса Агая, перевооруженные на КР «Томагавк», и нанести одновременный массированный удар исключительно ракетным оружием как САПЛ-носителей, так и ракетами, находящимися на вооружении 6-го флота США. Однако последствием любого удара такого рода будет свержение слабого и коррумпированного российского правительства и приход к власти военных и крайне агрессивных сил. Применив все неядерные средства, какие у нас есть, мы не сможем критически поразить все известные нам лагеря подготовки боевиков по всей территории России и одновременно расположение всех воинских частей, тайно и явно поддерживающих националистов. Если же к власти в России придут военные, может быть принято любое решение, в том числе и решение о массированном ответном ударе ядерным оружием по территории США. Предотвратить прорыв русских ракет к целям на территории США при массированном залпе возможностей у нас не будет. 2. Нанесение ограниченного удара, прежде всего силами самих русских с одновременным привлечением здоровых сил России на свою сторону. Несмотря на то, что на сегодняшний день большая часть населения России поддерживает агрессивных националистов, существуют и здоровые силы, пусть и в меньшинстве. Не приходится сомневаться и в том, что большая часть русских поддерживают не агрессивную и реваншистскую политическую доктрину националистов, а их усилия по наведению в стране порядка. Коррумпированное правительство, слабая армия, агрессивная, совершающая безнаказанные противозаконные действия полиция – вот с чем пришлось жить русским более 20 лет, и поэтому сейчас они воспринимают националистов как символ порядка, законности и стабильности. Если мы хотим уничтожить русский национализм, мы должны доказать, что он представляет собой зло для России и ее народа, и доказать это не на политической трибуне, а доказать самому русскому народу или большей его части. В этом случае мы должны немедленно вступить в переговоры с правительством России и предпринять меры по его усилению с тем, чтобы оно могло само навести порядок в стране. Частью пакетного соглашения должен быть немедленный прием России в НАТО с возможностью использования войск НАТО для наведения порядка. Мы можем расквартировать одну или две усиленные американские дивизии в центре страны под предлогом переподготовки армии и проведения учений, но все это должно делаться с серьезной ПР-поддержкой, а солдаты должны быть категорически предупреждены о недопустимости насилия в отношении местного населения. Для расквартирования в России целесообразно использовать части, выводимые из Германии, так как большая часть служивших там солдат в той или иной степени знает русский язык. Мы должны немедленно начать работу по обеспечению порядка и реформированию армии и полиции, с подготовкой частей, верных правительству и не допускающих противозаконных действий. Мы должны с серьезным личным участием следить за тем, чтобы в крупных городах России не совершалось беззаконий, при этом мы должны осудить действия диаспоры и предпринять против них серьезные репрессивные меры. Мы должны обратиться ко всем организациям русских националистов с призывом о сотрудничестве в интересах России, а также дать гарантии того, что на Россию не будет совершено нападение. После чего часть националистов перейдет на нашу сторону, оставшуюся часть будет необходимо дискредитировать, а наиболее агрессивных лидеров – физически уничтожить. Интересы Соединенных Штатов Америки в данном случае будут защищены и обеспечены точно так же, как и во всех странах, где имеется американское военное присутствие. В качестве обеспечения лояльности российских лидеров на переговорах можно будет сделать намек на то, что счета, на которые они выводят средства, полученные коррупционным путем, нам известны и могут быть арестованы. Общеизвестно также, что значительная часть детей российской элиты учится и живет на Западе, не отличаясь примерным поведением, следовательно, она тоже может быть арестована. Таким образом, можно будет обеспечить управляемость российской деловой и политической элитой на будущее. Директорат разведки. Директор Национальной разведывательной службы. Г. Д. Уинслоу. Ближняя ретроспектива. 11 марта 2010 года. Афганистан, окрестности Кабула. Центр. Когда американцы думают о себе, они думают о будущем. Когда афганцы думают о себе, они думают о прошлом. Неизвестный автор. ИСОВ, силы стабилизации. Март в Афганистане, совершенно мерзкий месяц. Несмотря на то, что Афганистан расположен довольно близко к экватору и теоретически погода тут должна быть, как в южных штатах США, на самом деле это не так. Зимой здесь выпадает снег, а разбитые дороги делают передвижение и вовсе невыносимым. Март же это дикие по силе ветра. Город Кабул расположен в долине, похожей на чашу лотоса, и ветер туда почти не прорывается. Но если прорывается, берегись. И пыль. Афганистан – это пыль, совершенно мерзкая, серая пыль, лежащая везде. Ветер поднимает пыльные бури, да такие, что порой не видно пальцев на вытянутой перед собой руке. Выходец из 75-го полка рейнджеров майор Роберт К. Джереми в эту ходку находился в Афганистане уже больше года и занимал должность сеньор милитар адвисер, старшего военного советника в организованном НАТО-центре ЦИН, Саунтир Инсургенси Трейнинг Центр, расположенном недалеко от Кабула и предназначенном для подготовки сил специального назначения афганской армии, способных бороться с повстанческим движением. В прошлую ходку, это были 2002-2003 годы, он отметился по всей стране, мотаясь по самым захолустным уголкам этой забытой Аллахом страны вместе с людьми из групп активных операций ЦРУ. Тогда он был еще капралом, носил, как и люди из ЦРУ, окладистую бороду и старый афганский камуфляж, оставшийся в свое время от русских, и никогда не упускал возможность влезть в какую-нибудь заварушку. В те времена у многих было такое впечатление, что война и в самом деле заканчивается, остатки движения «Талибан», поиграв в войну с американской армией и потеряв 3/4 своих людей, отступили в Пакистан, в зону племен, где их должны были добить командос Мушаррафа. Осама бен Ладен исчез из страны, потом люди из ЦРУ получили доказательства того, что он скрылся сразу после 9/11, не дожидаясь вторжения одноглазый мулла Омар, лидер «Талибана», вместе с 200 своих людей отступил не через Хайберский проход, как ожидалось, а южнее, пройдя горными тропами на высотах 4000 метров и более и едва не попав под бомбовый удар СП-52, нападений на американцев тогда почти не было, правда, и власти в Кабуле как таковой тоже не было, и они в основном мотались с целью выяснить наличие в оставленных местностях остаточных структур Талибана и подготовить размещение частей НАТО в различных районах страны на постоянной основе. Потом срок его пребывания на войне подошел к концу, и он поехал обратно в США, чтобы уже через год отправиться военным советником в одну из африканских стран. Потом была Польша, потом Ирак, и вот снова Афганистан. Уже в майорском звании его отправили сюда, потому что ситуация в стране медленно, но верно обострялась. Приехав, он узнал, в чем было дело, почему его отправили в Афганистан так срочно. Человек, которого он должен был сменять, был убит. Майор Джереми жил, как и все другие военные советники в Кабуле, в городском квартале, постоянно патрулируемым и остававшимся безопасным. Раньше, как говорят, в этих местах жили русские, они-то и оставили после себя целые кварталы уродливых, похожих один на другой домов скворечников, где дуло изо всех щелей и где толком не работал водопровод. Американцы немало потрудились над тем, чтобы эти скворечники превратились в более-менее нормальное жилье, но у них мало что получилось. Больше всего проблем доставляли стыки в стенах и окна, из них тянуло холодом, даже когда их задули строительной пеной, а потом еще сверху проклеили для верности. Русские строили скверно, зимой в этих квартирах было холодно, а летом – душно. Впрочем, майор не слишком-то сетовал на превратности военной судьбы. Есть крыша над головой, и хорошо. А что до того, что холодно, так можно лечь спать в спальном мешке. Майор проснулся, как и привык, в 6 часов утра, без будильника, просто ровно в 6 открыл глаза. Комната была пустой, в ней ничего не было, кроме армейского спального мешка и груши, приделанной к потолку, и шкафа, потертого и побитого, в котором майор оставлял свое оружие, снаряжение и нехитрый набор одежды. Выскочив из спального мешка, майор привычно сделал несколько упражнений на растяжку, нанес несколько ударов по груше из разных положений и пошел в душ. Горячей воды опять не было, водопровод в столице восстановили, но горячей воды постоянно не было. Впрочем, майору было не привыкать и к холодной. Завтракать он не стал, позавтракать можно было и в расположении, только выпил 3 чашки очень крепкого, армейского кофе. Потом, привычно нацепив на себя все обмундирование и повесив на пояс кобуру с пистолетом, устремился вниз, где его должны были уже ждать. В этом доме жили 3 офицеров из числа советников ЦИН, он сам и 2 из 10-й горнострелковой дивизии. Поэтому они все 3 ездили на службу на одном автомобиле, по очереди садясь за руль. Это был белый гражданский «Шевроле Тахо», дешевый фермерский вариант с бронекапсулой в салоне. Бейтс, здоровенный негр, главный сержант, сегодня был за рулем, поскольку была его очередь. Рамирес, капитан из разведки 10-й горной, бывший нью-йоркский хулиган, сидел рядом с ним на переднем сиденье. Рамирес, единственный из них, кому суждено сегодня доехать на службу в относительном комфорте. Бейтс за рулем, а у него сегодня очередь быть ганнером, то есть дежурить за пулеметом, который был установлен на прикрепленной к бронекапсуле турели. Можно было, конечно, и не дежурить, но тогда рано или поздно это кончилось бы плохо. «Ваш горшок там, сэр», — сострил Рамирес, когда майор забрался внутрь. «Горшок», — так некоторые умники называли каску высокой степени защиты. Майор надел каску, опустил на глаза солидные, похожие на горнолыжные очки, потом замотал нижнюю часть лица платком марафеткой по примеру британцев, чтобы не наглотаться пыли в дороге. А твой, как всегда, полон. Посмеялись, здесь, в этой дыре, любая шутка, даже глупая, была весьма кстати, чтобы не тронуться умом. Майор откинул крышки люка, люк в этой модели «Шевроле» был сделан из брони и не отъезжал назад, а раскрывался 2 створками вправо и влево, образуя какую-то защиту стрелка от обстрела. Это плюс бронещиток пулемета, уже что-то, еще в начале 2000-х пулеметы просто ставили на крышу, даже без бронещитка. Теперь война научила заботиться о личном составе, башенки ганнеров напоминали мини-крепости. Тут ничего такого не было, но и трехсторонняя защита тоже неплохо. Наскоро осмотрев пулемет, майор поддал ногой по сиденью водителя, сигнал «срочное отправление». «Шевроле» двинулся с места. За время войны, а они воевали здесь уже 11 лет, Кабул изменился, и сильно. Когда они только вошли сюда, это был нищий, пострадавший от бомбежек и варварского талибского правления город, где стирали в реке одежду, а жили в развалинах. 15 тысяч человек жили в комплексе бывшего совпосольства и представительства КГБ, там было аж две скважины с водой, и одна доставала воду с глубины 300 метров, чистейшую, почти родниковую воду, бесценную в этих местах. Когда они входили в Кабул, ни на едином столбе не было ни метра провода, не работал ни телефон, ни водопровод, ни канализация, только мечети, как всегда в Джуму, собирали аншлаг. Город не ждал их, он просто принял их, как принимал всех завоевателей, прошедших через него, принял просто потому, что не было сил его отстаивать. Потом, уже в США, майор прочитал немало книг об истории Афганистана, даже не поленился в библиотеку Конгресса зайти, и понял одну вещь, уловил закономерность. В Афганистане сопротивление завоевателям никогда не начиналось сразу, с того момента, как они входили на афганскую землю. Это поняли еще англичане, восстание началось только через 2 года после того, как они встали контингентами по всем крупным городам страны и усмирили, привели к покорности местных феодалов, и в конце концов из 15-тысячного контингента через Хайберский проход вышел только один человек. Не сразу начали сопротивляться и советской армии, вошедшей в Афганистан под новый 80-й год, только в 81-м началось уже серьезное, организованное сопротивление с фронтами и зонами ответственности. Единственным, кто быстро вошел в Афганистан и столь же быстро из него вышел, был советский офицер Примаков. В конце 20-х он вошел с отрядом, чтобы прийти на помощь местной, рушащейся власти, потерял в стычках 80 человек, убил как минимум в 10 раз больше, и ушел, потому что в Москве поняли, что задание невыполнимо. На опыте этого офицера майор понял, как надо вести себя в Афганистане, быстро входить, быстро делать свое дело и быстро убираться. Сейчас, в начале нового века, у них есть спецназ, есть боевые и транспортные вертолеты, есть боевые самолеты, способные доставлять ракеты к цели со скоростью 2000 км в час и всадить их в цель размером с очко сортира. Однако же советский офицер Примаков вышел из Афганистана за 2 недели, а они барахтались тут, в пыли, в дерьме, в крови вот уже 10-й год подряд, а всего война в Афганистане не прекращалась уже 31-й год. Майор не пытался высказать свои соображения по афганской стратегии кому бы то ни было, знал, что никто его слушать не будет. «Шевроле» катился мимо хистцо, массивных коробов с землей и песком, которыми были уставлены обе обочины дороги для улавливания осколков при обстреле. Если бы у него были деньги, он бы основал компанию по производству таких вот мешков, которыми в последнее время было обставлено все. Чекпоинты, здания стоянки техники, обочины важных дорог. Всего-то, мешок из прочного пластика в 2 или 3 слоя с обвязкой из стальной проволоки, соединяемой между собой. Этот мешок наполняется экскаватором и превращается в отличную, дешевую и прочную баррикаду, пригодную для того, чтобы остановить пулеметную пулю, автомобиль смертника, осколки гранаты, словом, все, что может представлять угрозу жизни американского солдата или контрактора. Он бы просто пошел дальше, наладил выпуск таких же мешков, только меньших по размеру, которыми можно было бы закладывать окна и устраивать баррикады в самом здании. Пошло бы на ура. На выезде с советнического городка они пристроились к небольшой, всего 2 машины, «Росомаха» и «Тур», колонне польского контингента с развернутыми польскими бело-красными флагами над каждой машиной. Машины шли с хорошей скоростью, не соблюдая скоростные ограничения на головной «Росомахе». На броне, свесив ноги в люк, сидел польский офицер. Старая привычка, еще софт. Русские почему-то предпочитали ездить не под броней, а на ней, и всех союзников этому научили. Майор немного знал историю и удивлялся, почему, когда здесь были русские, им никто не помогал, у них ведь тоже были союзники, и немало. Он попытался представить, что было бы, если б тяжесть войны вынуждены были бы нести на себе одни американцы, одна их армия, и не смог. Колонна теряла скорость, они выезжали на одну из центральных улиц Кабула, там днем и ночью движение частой пробки. Покатились мимо дуканы с выкладывающими, вывешивающими поутру свои богатства дукандерами, дома со следами обстрелов, где-то чернеющие провалами, но обязательно со спутниковыми тарелками чекпоинты афганской полиции. Синяя форма, бороды, настороженные глаза, бурого цвета пикапы «Форд» малайзийской сборки, пулеметы ПКМ. Майор знал, что каждый 10-й, тайный сторонник Талибана, или Ислам Йетихад, или Аль-Каидой доверять им ни в чем не следует. Военных почти не было, только рядом с гражданскими учреждениями нет-нет да и увидишь бронемашину с буквами ИСАФ на броне и национальным флажком на антенне. Господи, как мы можем их победить, если у нас даже флага нет? Поляки свернули куда-то в сторону, они катились по просыпающемуся Кабулу, их никто не останавливал. У президентского дворца они проехали мимо американской охраны, Ксеси Цуриты бывшая Блацкватер. Даже в такое раннее время они стояли на часах, здоровенный форт Экскершн, которых в США и встретить-то почти невозможно, огромный люк и турель с пулеметом ПКМ, статик-гарды у машины, все как на подбор рослые, в темных очках, светло-бурая форма с черными бронежилетами и обвесом, пистолеты в набедренной кобуре, навороченные автоматы Калашникова, непрекращающийся поворот головы влево-вправо, влево-вправо. Если бы кто-то спросил мнение майора, он бы сказал, что с частными контракторами они дали маху, выпустили джинна из бутылки, которого потом не загнать назад. Контракторы обходились государству примерно в 4 раза дороже, чем обычные солдаты, у них была скверная дисциплина. Они постоянно во что-то влипали и обладали не такой высокой боевой устойчивостью, как про них говорили. Самому раз пришлось останавливать драпающих с позиций контракторов, то ли румын, то ли венгров, когда на них навалились всерьез. Зато, как говорили некоторые сенаторы, контракторы хороши тем, что деньги на них ты тратишь только в военное время, а в мирное их не нужно содержать, как нужно содержать обычную армию. Наивные. Не только предложение рождает спрос, но и спрос рождает предложение. Если частные конторы будут кровно заинтересованы в войне, она никогда не прекратится. Контрактор, если сравнивать его с солдатом, та же проститутка по сравнению с женой. С женой ты живешь в одной семье, отдаешь ей получку, делишь все радости и беды, но это твоя семья, она всегда останется с тобой, в горе и в радости, и не предаст, по крайней мере, именно в этом клянутся перед алтарем. Проститутке нужны только деньги. У проститутки не болит голова, и не надо думать, что ей подарить на день рождения. Вот только можно от проститутки подхватить СПИД, лишиться кошелька, а то и самой жизни. И поэтому майор никак не попытался поприветствовать своих земляков, тем более неизвестно, были ли это его земляки, в стремлении сэкономить ЧВК, кого только не вербовали, а земляки показали вслед фигуру из трех пальцев. Чуть задержались на выезде из города, там теперь построили стационарные сканеры, вроде бы как засекающие взрывчатку прямо в машине, во время ее хода. Только максимальная скорость при этом должна была быть 5 миль в час, и потому теперь на каждой ведущей в Кабул дороге почти в любое время суток были пробки. Здание ЦИН, Центра обучения противоповстанческим операциям, было двухэтажным, на вид новым, обложенным вездесущими контейнерами ХИСЦО, с казармами, плацами идущими далее полосами препятствий и стрельбищем. Если бы на это здание взглянул советский офицер, он удивился бы и сказал, что оно очень напоминает ему старый советский военный городок. В сущности, это не было бы ошибкой, и здание и военный городок строили русские во время их бесславного 8-летнего пребывания здесь. Когда сюда пришли американцы, то они нашли загаженный, заброшенный, обгоревший военный городок без единого целого стекла, но стены, плац, какие-никакие учебные зоны были, осталось только подтянуть коммуникации, провести ремонт, сделать большую, выложенную плитами стоянку для автотранспорта, и тренировочный центр готов. Когда сворачивали, только тогда майор вспомнил, что у него сегодня по плану полевой выход, и выругался в голос. На чекпоинте их остановили, техники им не выделили, поэтому курсанты восстановили два старых советских броневика БТР-70 и пользовались ими. Их крупнокалиберный пулемет, серьезная штука, в два раза мощнее старого доброго Мадиуса. Майор ехал ганнером и поэтому мог оценить правильность и слаженность действий дежурной группы. Пулемет смотрит прямо на остановившуюся машину. Еще один пулеметчик страхует с крыши бетонного здания чекпоинта, сам прикрываясь затащенными туда краном контейнерами с песком и противогранатной сеткой, досматривает только один. Еще двое страхуют. В свое время ему пришлось помучиться с афганцами, узнав знакомую машину. Они просто поднимали шлагбаум и удивлялись наследовавшую в ответ ругань. Как же можно не пропустить Амира, ведь Амир едет. Сейчас его аскеры действовали правильно и с проверкой, и со страховкой. Машина может быть захвачена, может быть угнана и напичкана взрывчаткой. Наконец, это может быть похожая машина. У них были даже отработаны условные сигналы и слова, говорящие об опасности. Доступ на территорию центра преграждал шлагбаум, массивный и откатывающийся в сторону, а не поднимающийся. Пройдя контроль, они встали на отведенное им место на стоянке, заглушили мотор, майор полез вниз, не убирая пулеметную турель. В Афганистан пришла весна, непривычно студеная, сухая с ветром, но все-таки весна. Какие планы на сегодня? Бейтс пожал плечами. Собираюсь как следует погонять вторую группу на высадке. Они плохо пользуются тросами, гораздо хуже, чем я ожидал. А с моими отработаем зачистку, сказал Рамирес. Значит, ты, Рамирес, за старшего. У меня Индия Ромео, и меня не будет еще как минимум день. Обратите внимание на взаимодействие с бронетехникой. Часть групп совсем не умеет взаимодействовать. Часть придерживается старых, советских навыков. Это недопустимо. Наведение авиации пока не отрабатывайте. Добейтесь сначала нормальной работы с броней. Потом будет проще. Приеду, примем промежуточный зачет по всем группам и приступим к авиационной компоненте. Да, сэр. Экспресс-совещание закончилось. Как и полагается, во время отсутствия военных советников в казармах был дежурный офицер. Им был пуштун по имени Кхазан. Дежурный офицер не назначался каждый раз новый, его обязанности исполняли 2-3 человека по очереди, а то и вовсе только один. Майору вообще повезло, что на этом курсе он нашел Тхазана, жилистого и крепкого воина, чей возраст приближался к 40 годам. Он успел послужить в армии того Афганистана, который строили здесь русские. Про них говорить можно всякое, но, несомненно, было одно. Армию они здесь построили и государство тоже построили. Американские инструкторы, военные советники уже давно отказались от всяческих иллюзий и старались находить среди того мутного, привыкшего к анархии сброда, который приходил к ним на обучение, выделять курсантов с опытом той армии, пусть даже с солдатским, и выдвигать их наверх, делая офицерами. Потому что гораздо проще работать с человеком, который имеет представление о порядке, дисциплине, чем с бывшим боевиком. И гораздо проще из солдата настоящей армии, пусть и бывшего, сделать офицера, чем делать офицера из боевика. Увидев майора Джереми, своего непосредственного начальника на время курсов, Кхазан, как это было принято в советской армии, выбежал на плац, стал по стойке смирно, принялся докладывать.